Глава 14. Утопия Платона. Самый важный диалог Платона, государство, состоит в общем из трех частей. В первой части, до конца книги 5, обсуждается вопрос о построении идеального государства. Это самое раннее из утопий. Один из выводов, сделанный в этой части, состоит в том, что правители должны быть философами. Книги 6 и 7 посвящены определению слова «философ». Это обсуждение составляет вторую часть. Третья часть состоит из обсуждения различного рода существующих государственных устройств и их достоинств и недостатков. Формальная цель государства заключается в том, чтобы определить справедливость. Но уже на ранней стадии было решено, что поскольку легче увидеть любую вещь в большом, чем в малом, то будет лучше исследовать то, что составляет справедливое государство, чем то, что составляет справедливого индивида. И поскольку справедливость должна иметь место среди атрибутов самого лучшего воображаемого государства, надо сначала обрисовать такое государство, а затем решать, какие из его совершенств следует назвать справедливостью. Опишем сначала в общих чертах утопию Платона, а затем рассмотрим возникающие при этом вопросы. Платон начинает с того, что решает разделить граждан на три класса – простых людей, воинов и стражей. Только последние должны обладать политической властью. Стражей должно быть значительно меньше, чем людей, принадлежащих к первым двум классам. По-видимому, в первый раз они должны избираться законодателем. После того их звание обычно переходит по наследству. Но в исключительных случаях подающий надежды ребенок может выдвигаться из одного из низших классов, тогда как среди детей стражей ребенок или молодой человек, не отвечающий требованиям, должен быть исключен из класса стражей. Основной проблемой, по мнению Платона, является обеспечение того, чтобы стражи осуществляли намерения законодателя. С этой целью он вносит разные предложения, касающиеся образования, экономики, биологии и религии. Не всегда ясно, насколько эти предложения относятся к другим классам, кроме стражей. Ясно, что некоторые из них относятся к воинам, но Платон в основном интересуется лишь стражами, которые должны являться обособленным классом, подобно иезуитам в Старом Парагвае, духовенству в церковных государствах до 1870 года и коммунистической партии в СССР в наши дни. Прежде всего, следует рассмотреть образование, которое делится на две части – музыку и гимнастику. И та, и другая имеют у Платона более широкий смысл, чем в настоящее время. Музыка означает все, что входит в область муз, гимнастика означает все, что связано с физической тренировкой и подготовкой. Музыка почти так же широка, как то, что мы называем культурой, а гимнастика представляет собой нечто более широкое, чем то, что мы называем атлетикой. Культура должна быть предназначена для превращения людей в благородных в том смысле, который в значительной мере, благодаря Платону, хорошо известен в Англии. Афины времен Платона в одном отношении были похожи на Англию XIX века. Как в той, так и в другой стране имелась аристократия, обладавшая богатством и социальным престижем, но не имевшая монополии политической власти. И в каждой из этих стран аристократия должна была обеспечить себе такую степень власти, которой она могла достичь посредством поведения, производящего глубокое впечатление. В утопии Платона, впрочем, аристократия управляет бесконтрольно. Воспитание должно, по-видимому, прежде всего развивать у детей такие качества, как серьезность, соблюдение внешних приличий и мужество. Должна существовать строгая цензура над литературой, которую молодежь могла читать с самого раннего возраста, и над музыкой, которую ей позволялось слушать. Матери и няни должны рассказывать детям только разрешенные рассказы. Чтение Гомера и Гесиода не следует допускать в силу ряда причин. Во-первых, они изображают богов, которые время от времени себя плохо ведут, что не педагогично. Молодежь следует учить, что зло никогда не исходит от богов, так как Бог является творцом не всех вещей, но лишь хороших вещей. Во-вторых, у Гомера и Гесиода некоторые вещи рассчитаны на то, чтобы вызвать у читателей страх смерти, тогда как воспитание должно любой ценой заставить молодежь желать умереть в сражении. Наших юношей следует учить считать рабство хуже смерти, и поэтому им не следует давать читать рассказы о добрых людях, плачущих даже из-за смерти друзей. В-третьих, соблюдение внешних приличий требует, чтобы никогда не было громкого смеха. И однако Гомер говорит о неистощимом смехе благословенных богов. Как школьный учитель будет эффективно порицать веселье, если юноши смогут цитировать этот отрывок? В-четвертых, У Гомера имеются отрывки, восхваляющие богатые пиры, а также отрывки, описывающие вожделение богов. Такие отрывки отбивают охоту к умеренности. Настоятель Инге, верный последователь Платона, возражал против строки в хорошо известном гимне «Возгласы тех, кто торжествует, песня тех, кто пирует», которая встречается в описании небесных радостей. Не должно быть рассказов, в которых дурные люди счастливы, а хорошие несчастливы. Моральное влияние таких рассказов могло бы оказаться самым гибельным для восприимчивых умов. В силу всего этого следует осудить поэтов. Платон переходит к любопытной аргументации относительно драмы. Он говорит, что хороший человек не должен стремиться подражать дурному человеку, но в большинстве пьес выводятся злодеи, поэтому драматургу и актеру, который играет роль злодея, приходится подражать людям, виновным в различных преступлениях. Мужи, стоящие выше, не должны подражать не только преступникам, но также женщинам, рабам и вообще низшим. В Греции, как и в Елизаветинской Англии, роли женщин исполнялись мужчинами. Поэтому в пьесах, если вообще их можно допустить, не должны выводиться другие характеры, кроме безупречных мужчин-героев хорошего происхождения. Невозможность этого столь очевидна, что Платон решает изгнать всех драматургов из своего города. Если же человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, мы преклонимся перед ним, как перед чем-то священным, удивительным и приятным. Но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует, и что не дозволено здесь таким становиться, да и отошлем его в другое государство, умастив ему главу благовониями и увенчав шерстяной повязкой. Далее идет речь о цензуре музыки, в современном смысле. Лидийские и ионийские гармонии следует запретить. Во-первых, потому что они выражают печаль, во-вторых, потому что они расслабляют. Следует допускать только дорийские для мужества и фригийские для умеренности. Допускаемые ритмы должны быть простыми и выражать мужественную и гармоничную жизнь. Тренировка тела должна быть очень суровой. Никто не должен есть рыбу или мясо иначе, как в жареном виде, и не должно быть ни соусов, ни кондитерских изделий. Люди, воспитанные согласно этим его правилам, говорит Платон, не будут нуждаться во врачах. До определенного возраста молодежь не должна видеть неприятных вещей или порока. Но в соответствующий момент их следует подвергнуть обольщениям, как в виде ужасов, которые не должны пугать, так и в виде дурных удовольствий, которые не должны соблазнять. Когда же они выдержат эти испытания, их будут считать годными стать стражами. Юноши, до того, как они станут взрослыми, должны видеть войну, хотя сами не должны сражаться. Что касается экономики, Платон предлагает ввести для стражей радикальный коммунизм, и также, я думаю, для воинов, хотя это не очень ясно. Стражи должны иметь небольшие дома и есть простую пищу. Они должны жить как в лагере, обедая в общих столовых. Они не должны иметь частной собственности, кроме совершенно необходимого. Золото и серебро должно быть запрещены. Хотя они не богаты, но ничто не препятствует им быть счастливыми. Целью же города является счастье целого города, а не счастье одного класса. И богатство, и бедность вредны, и в городе Платона не будет ни того, ни другого. Имеется любопытный аргумент о войне. Легко будет приобретать союзников, поскольку наш город не захочет брать никакой доли из военной добычи. С притворной неохотой платоновский Сократ применяет свой коммунизм к семье. «Друзья, — говорит он, — должны иметь все общее, включая женщин и детей». Он допускает, что это представляет трудности, но не считает их непреодолимыми. Во-первых, девушки должны получать точно такое же воспитание, как и юноши, изучая музыку, гимнастику и военное искусство вместе с юношами. Женщины должны обладать во всех отношениях полным равенством с мужчинами. Одинаковое воспитание, которое делает мужчин хорошими стражами, сделает и женщин хорошими стражами. В отношении к охранению государства природа женщины и мужчины та же самая. Несомненно, между мужчинами и женщинами имеются различия, но они не имеют никакого отношения к политике. Некоторые женщины склонны к философии и годятся в качестве стражей. Некоторые из женщин воинственны и могли бы быть хорошими воинами. Законодатель, избрав в качестве стражей некоторых мужчин и женщин, прикажет, чтобы они жили в общих домах и питались за общим столом. Брак, как мы уже знаем, будет радикально преобразован. Все эти женщины должны быть общими всем этим мужчинам, ни одна не должна жить частно ни с одним. На некоторых празднествах невесты женихов будут соединять, как их учат верить якобы по жребию, в таком количестве, которое необходимо для сохранения постоянной численности населения. Но на самом деле правители города будут производить манипуляцию со жребиями, исходя из евгенических принципов. Они будут устраивать так, чтобы лучшие производители имели больше всего детей. Все дети будут после рождения отбираться у своих родителей, и будут приняты серьезные меры предосторожности, чтобы родители не знали, которые дети являются их детьми, а дети не должны знать, кто их родители. Детей с физическими недостатками и детей худших родителей станут скрывать как следует в тайном и неизвестном месте. Детей, родившихся от союзов, несанкционированных государством, следует считать незаконными. Матери должны быть в возрасте от 20 до 40 лет, отцы от 25 до 55. Вне этого возраста общение между полами должно быть свободным, но принудительными являются аборт или детоубийство. Против браков, устраиваемых государством, заинтересованные стороны не имеют права возражать. Они должны руководствоваться мыслью о своем долге перед государством, а не какими-либо заурядными чувствами, которые обычно прославляли изгнанные поэты. Поскольку ребенок не знает, кто его родители, он должен называть отцом каждого мужчину, который по возрасту мог бы быть ему отцом. Это также относится к матери, брату, сестре. Подобного рода вещи имеют место среди некоторых дикарей, и обычно это удивляло миссионеров. Не может быть брака между отцом и дочерью или матерью и сыном. Вообще, но не абсолютно, браки между братом и сестрой не должны допускаться. Я полагаю, что если бы Платон продумал это более тщательно, он обнаружил бы, что он запретил все браки за исключением браков между братом и сестрой, которые он считает редкими исключениями. Предполагается, что чувства, связываемые в настоящее время со словами «отец», «мать», «сын» и «дочь», будут все еще связываться с ними и при новых порядках, устанавливаемых Платоном. Например, молодой человек не будет бить старика, потому что этот старик мог бы оказаться его отцом. Основная мысль состоит, конечно, в том, чтобы свести к минимуму частно-собственнические чувства и таким образом устранить препятствия, стоящие на пути к господству духа общественности, так же, как и обеспечить молчаливое согласие с отсутствием частной собственности. Эти мотивы были в значительной мере того же рода, что и мотивы, которые привели к безбрачию духовенства. Перехожу, наконец, к теологическому аспекту этой системы. Я имею в виду не признанных греческих богов, а некоторые мифы, которые правительство должно внедрять. Платон ясно говорит, что ложь должна быть исключительным правом правительства, точно так же, как право давать лекарства является исключительным правом врача. Правительство, как мы уже видели, должно обманывать людей, делая вид, что оно устраивает браки по жребию, но это не является делом религии. Должна быть одна царская ложь, которая, как надеется Платон, может обманывать правителей, но остальных жителей города будет обманывать в любом случае. Эта ложь рассматривается далее с пространными подробностями. Наиболее важной частью ее является догмат, что Бог создал людей трех сортов. Самые лучшие сделаны из золота, менее лучшие из серебра и простая толпа из меди и железа. Сделанные из золота пригодны для того, чтобы быть стражами. Сделанные из серебра должны быть воинами, остальные должны заниматься физическим трудом. Обычно, но ни в коем случае не всегда, дети будут принадлежать к тому же сословию, к которому принадлежат их родители. Когда они не принадлежат к этому сословию, их следует, соответственно, повышать или понижать. Считается едва ли возможным заставить настоящее поколение поверить в этот миф, но следующие и все следующие за ним поколения можно так воспитать, чтобы они не могли усомниться в этом мифе. Платон прав, считая, что через два поколения можно создать веру в этот миф. С 1868 года японцев учили, что Микадо происходит от богини Солнца и что Япония была создана раньше, чем остальной мир. Любого университетского профессора, который даже в ученом труде высказывает сомнения в этих догматах, увольняют за антияпонскую деятельность. Платон, по-видимому, не понимает, что принудительное принятие таких мифов несовместимо с философией и подразумевает такой род воспитания, который задерживает развитие ума. Определение справедливости, которое является формальной целью всего обсуждения, достигается в четвертой книге. Нам говорят, что справедливость состоит в том, что каждый выполняет свою собственную работу и не вмешивается в чужие дела. Город справедлив, когда купец, наемник и страж, каждый выполняет свою собственную работу, не вмешиваясь в работу других классов. То, что каждый должен заниматься своим собственным делом, несомненно, является превосходным наставлением, но оно едва ли соответствует тому, что современный мир, естественно, назвал бы справедливостью. Греческое слово, переведенное так, соответствовало очень важному понятию в греческой мысли, для которого у нас, однако, нет точного эквивалента. Также уместно вспомнить, что говорил Анаксимандр. «А из чего возникают все вещи? В то же самое они разрешаются согласно необходимости, ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в установленное время». До возникновения философии греки имели о Вселенной такое представление – theory, или чувство, которое можно назвать религиозным или этическим. Согласно этому представлению, каждый человек и каждая вещь имеют свое предустановленное место и предопределенную функцию. Это не зависит от приказа Зевса, потому что сам Зевс подчиняется тому же самому закону, который управляет другими. Это представление связано с идеей судьбы или необходимости. Она настойчиво применяется к небесным телам. Но там, где есть сила, там есть и тенденция перейти пределы справедливого. Тогда возникает борьба. Некоторого рода безличный сверхолимпийский закон наказывает дерзкое пренебрежение к законам и восстанавливает вечный порядок, который агрессор пытался нарушить. Эта точка зрения, первоначально, по-видимому, едва ли осознаваемая, целиком перешла в философию. Ее следует искать также в космологиях борьбы, таких как космология Гераклита и Эмпедокла, и в таких монистических доктринах, как доктрина Парменида. Это источник веры одновременно и в естественный, и в человеческий закон, и она, совершенно ясно, лежит в основе платоновской концепции справедливости. Слово «справедливость», как оно еще употребляется до сих пор в праве, более подходит к концепции Платона, чем слово «справедливость», используемое в политических спекуляциях. Под влиянием демократической теории мы стали ассоциировать справедливость с равенством, тогда как для Платона она не имела такого значения. Справедливость в том смысле, в каком она является почти синонимом права – «ло», как, например, когда мы говорим о суде, касается главным образом прав собственности, которые не имеют никакого отношения к равенству. Название суда в английском языке включает слово «справедливость» – «court of justice». Первое определение справедливости, предложенное в начале государства, говорит, что она состоит в уплате долгов. Это определение вскоре оставляется как несоответствующее, но кое-что от него остается и в конце. Следует высказать несколько соображений относительно определения Платона. Во-первых, оно допускает возможность неравенства во власти и в привилегиях без справедливости. Стражи должны обладать всей властью, потому что они являются самыми мудрыми членами общины. Несправедливость, согласно определению Платона, имела бы место только в том случае, если бы люди, принадлежащие к другим классам, были мудрее, чем некоторые из стражей. Вот почему Платон предусматривает выдвижение и понижение граждан, хотя и считает, что двойное преимущество рождения и образования приведет в большинстве случаев к превосходству детей стражей над детьми других классов. Если бы имелась более точная наука управления и было бы больше уверенности в том, что люди будут следовать ее указаниям, то многое должно было бы говорить за систему Платона. Никто не считает несправедливым включать лучших футболистов в футбольную команду, хотя они приобретают таким образом большое превосходство. Если бы футболом управляли так же демократично, как управляли Афинами, то студентов, играющих за свой университет, выбирали бы по жребию. Но в вопросах управления трудно узнать, кто обладает самым высоким мастерством. И весьма далеко до уверенности в том, что политик употребит свое искусство в интересах общества, а не в своих собственных или в интересах своего класса, партии или веры. Следующее соображение состоит в том, что определение справедливости у Платона предполагает государство, организованное или согласно традиции, или согласно его теории, и осуществляющее в целом какой-то этический идеал. Справедливость, как говорит Платон, состоит в том, что каждый человек выполняет свою собственную работу. Но в чем заключается работа человека? В государстве, которое, подобно древнему Египту или королевству инков, остается неизменным из поколения в поколение, работой человека является работа его отца, и никакого вопроса не возникает. Но в государстве Платона ни один человек не имеет какого-либо законного отца. Поэтому его работа должна определяться или в зависимости от его собственных вкусов, или на основании суждения государства о его способностях. Очевидно, последнее было бы желательно для Платона. Но некоторые виды работы, хотя и требующие высокого мастерства, могут считаться вредными. Такой точки зрения Платон придерживается в отношении поэзии, а я придерживался бы такого же мнения в отношении работы Наполеона. Поэтому важной задачей правительства является определение того, в чем состоит работа человека. Несмотря на то, что все правители должны быть философами, нововведений не должно быть. Философ должен быть всегда человеком, который понимает Платона и согласен с ним. Если мы спросим, чего достигнет государство Платона, ответ будет довольно банальным. Оно достигнет успеха в войнах против государств с приблизительно равным количеством населения и обеспечит средства к жизни некоторому небольшому числу людей. В силу своей косности оно почти, наверное, не создаст ни искусства, ни науки. В этом отношении, так же, как и в других, оно будет подобно Спарте. Несмотря на все прекрасные слова, все, чего оно достигнет, это умение воевать и достаточное количество еды. Платон пережил голод и военное поражение в Афинах. Вероятно, он подсознательно считал, что самое лучшее, чего может достичь искусство управления государством, это избежать этих зол. Всякая утопия, если она серьезно задумана, должна воплощать в себе, очевидно, идеалы своего творца. Рассмотрим пока, что мы можем подразумевать под идеалами. Во-первых, они желательны для тех, кто верит в них. Но их желают совершенно не так, как человек желает личных удобств, таких как пища и кров. Различие между идеалом и обыкновенным предметом желания состоит в том, что первый является безличным. Это нечто, не имеющее особого отношения, по крайней мере ощутимого, к человеческому «я», испытывающему это желание, и поэтому теоретически может быть желательным для всех. Таким образом, мы могли бы определить идеал как нечто желательное, не эгоцентрическое и такое, что индивид, стремящийся к нему, желает, чтобы все другие люди также стремились к нему. Я могу желать, чтобы у всех было достаточно еды, чтобы все доброжелательно относились друг к другу и так далее. А если я желаю чего-либо подобного рода, я буду желать так же, чтобы и другие желали этого. Таким путем я могу создать нечто похожее на безличную этику, хотя на самом деле она основывается на личной основе моих собственных желаний, потому что желание остается моим даже, когда то, чего желают, не имеет отношения ко мне. Например, один человек может желать, чтобы все понимали науку, а другой, чтобы все ценили искусство. Это личное различие между двумя людьми, которое порождает указанное различие между их желаниями. Личный элемент становится явным, как только возникает спор. Предположим, что какой-то человек говорит: «Вы не правы, желая, чтобы все были счастливы. Вы должны желать счастья немцам и несчастья всем остальным». Здесь «должны» может означать то, что говорящий хотел бы, чтобы желал я. Я мог бы на это возразить, что так как я не являюсь немцем, то для меня психологически невозможно желать несчастья всем не немцам. Но этот ответ представляется недостаточным. Далее может иметь место конфликт и между чисто безличными идеями. Герой Ницше отличается от христианского святого, однако обоими бескорыстно восхищаются, одним ницшеанцы, другим христиане. Как мы должны производить выбор между ними, если не посредством наших собственных желаний? Однако, если нет ничего другого, какое-либо этическое разногласие можно разрешить лишь путем эмоциональных призывов или путем насилия, в крайнем случае, путем войны. По вопросам факта мы можем обращаться к науке и научным методам наблюдения, но по основным вопросам этики, по-видимому, нет ничего аналогичного. Однако, если это действительно так, этические споры превращаются в борьбу за власть, включая власть пропаганды. Эта точка зрения в грубой форме выдвинута в первой книге государства Тразимахом, который, подобно всем действующим лицам в диалогах Платона, был реальной личностью. Он был софистом из Халкидона и знаменитым преподавателем риторики. Он появился в первой комедии Аристофана в 427 году до нашей эры. После того, как Сократ в течение некоторого времени любезно обсуждал вопрос о справедливости со стариком по имени Цефалус и со старшими братьями Платона, Главконом и Адимантом, Тразимах, который слушал с возрастающим нетерпением, вмешался, энергично протестуя против такого ребяческого вздора. Он подчеркнуто объявил, что справедливостью я называю не что иное, как полезное сильнейшему. Эту точку зрения Сократа проверк посредством софизмов, Ее никогда не рассматривали беспристрастно. Она поднимает основной вопрос в области этики и политики, а именно, имеется ли какое-либо мерило добра и зла, за исключением того, что желает человек, употребляющий эти слова. Если такого мерила нет, то многие из выводов, сделанных Тразимахом, представляются неизбежными. Однако как мы можем сказать, что такое мерило существует? На этот вопрос религии имеет на первый взгляд простой ответ. Бог определяет то, что хорошо, и то, что плохо. Человек, чья воля находится в гармонии с волей Бога, хороший человек. Однако этот ответ не является вполне ортодоксальным. Теологи говорят, что Бог добр, а это означает, что существует мерило добра, которое независимо от воли Бога. Мы таким образом вынуждены разрешить вопрос, содержится ли объективная истина или ложь в таком суждении, как «удовольствие является добром», в том же самом смысле, как в суждении «снег является белым». Чтобы ответить на этот вопрос, потребовалось бы весьма долгое обсуждение. Некоторые могут считать, что мы можем ради практических целей уклониться от основного вопроса и сказать: «Я не знаю, что подразумевается под объективной истиной, но я буду считать какое-либо суждение истинным, если все, или фактически все, из тех, кто исследовал его, согласны поддержать его». В этом смысле истинно, что снег белый, что Цезарь был убит, что вода состоит из водорода и кислорода и так далее. В этих случаях мы имеем дело, следовательно, с вопросом о факте. Имеются ли какие-либо суждения в области этики, по которым имелось бы подобное согласие? Если имеются, их можно сделать основой как для правил частного поведения, так и для теории политики. Если же нет, тогда мы вынуждены на практике, какова бы ни была философская истина, вести борьбу посредством силы или пропаганды, или того и другого вместе всякий раз, когда имеется непримиримое этическое разногласие между влиятельными группами. Для Платона этот вопрос не существует реально. Хотя драматическое чутье Платона заставляет его убедительно излагать позицию Тразимаха, он совершенно не сознает ее силы и позволяет себе быть чрезвычайно несправедливым, аргументируя против его позиции. Платон убежден в том, что существует добро и что его природа может быть постигнута. Когда люди не согласны относительно этого, один, во всяком случае, совершает интеллектуальную ошибку, точно так же, как в случае научного разногласия по какому-либо вопросу о факте. Различие между Платоном и Тразимахом очень важно, но для историка философии его следует лишь отметить, а не рассматривать подробно. Платон считает, что он может доказать, что его идеальное государство является хорошим. Демократ, признающий объективность этики, может считать, что он может доказать, что это государство является плохим. Но никто из тех, кто согласен с Тразимахом, не скажет. Вопрос состоит не в том, чтобы доказать или опровергнуть. Вопрос состоит исключительно в том, нравится ли вам тот тип государства, который желателен Платону. Если он вам нравится, то это хорошо для вас. Если нет, то это плохо для вас. Если оно многим нравится и многим не нравится – то невозможно достичь решения посредством разума, но лишь посредством силы, действительной или скрытой. Это один из философских вопросов, который остается еще открытым. На каждой стороне имеются люди, которые внушают уважение. Но в течение долгого времени мнение, отстаиваемое Платоном, почти не оспаривалось. Следовало бы отметить далее, что точка зрения, заменяющая согласованность различных мнений объективным мерилом, имеет некоторые следствия, с которыми немногие согласились бы. Что мы должны сказать о таких новаторах в науке, как Галилей, которые отстаивали какое-либо мнение, с которым соглашались немногие, но которое, в конце концов, завоевало поддержку почти всех? Они сделали это посредством аргументов, а не эмоциональных призывов, государственной пропаганды или применения силы. Это предполагает иной критерий, чем общее мнение. В области этики имеется кое-что аналогичное этому у великих религиозных проповедников. Христос, например, учил, что отнюдь не является грехом собирать в субботу колосья, но что грешно ненавидеть своих врагов. Такие этические нововведения, очевидно, имеют в виду какое-то иное мерило, чем мнение большинства. Но мерило, каким бы оно ни было, не является объективным фактом, как в научном вопросе. Это трудная проблема, и я не считаю себя способным разрешить ее. Для настоящего времени будем довольны тем, что мы отметили ее. Государство Платона, в противоположность современным утопиям, было задумано для того, чтобы осуществить его на практике. Это не было так фантастично или невозможно, как могло бы, естественно, нам показаться. Многие из его предположений, включая те, которые мы должны были бы считать совершенно неосуществимыми на практике, были фактически реализованы в Спарте. Пифагор пытался осуществить правление философов, а во времена Платона пифагореец Архит пользовался политическим влиянием в Тарасе, современной Таранто, когда Платон посетил Сицилию и Южную Италию. Для городов было обычной практикой использование какого-либо мудреца для создания своих законов. Солон делал это для Афин, а Протагор для Фурии. В те дни колонии были совершенно свободны от контроля своих городов-метрополий, и группа платоников вполне могла бы учредить государство Платона на берегах Испании или Галлии. К сожалению, судьба привела Платона в Сиракузы, большой торговый город, который был занят безнадежными войнами с Карфагеном. В такой обстановке никакой философ не мог бы достичь многого. В следующем поколении возвышение Македонии сделало все малые государства устаревшими, а все политические эксперименты в миниатюре совершенно бесплодными.